остались пацаны, девчонки. Кто-то, как всегда, обоссал все колонки. Кто же это был? Шоссе задебил. Кто же это был? Был. Кто же это был? Шоссе задебил. Кто же это был? Сейчас играем мы для вас песни полный кирогаз и полнейший блиатарас. Оператор, не робей, реверы крути скорей, а то битой стукну в глаз.